Послание к филиппийцам. Уважаемые радиослушатели, мы все еще продолжаем изучение драгоценного послания апостола Павла к филиппийцам, которое он написал в тюрьме в Риме. Несмотря на это, строки послания дышат радостью во Христе, потому что апостол считал себя слугой Христовым, отдавшим ему всю свою жизнь. Многие из вас знают, что в жизни апостола Павла произошла поразительная перемена, когда он, будучи раввином Савлом, религиозным фанатиком закона, гнал церковь Христову. На пути в Дамаск Иисус встретил гонителя своего и победил его сердце, сказав: «Я Иисус, которого ты гонишь». С тех пор его жизнь стала иной, новой. Господь избрал его на великое служение проповеди Евангелия во всем тогдашнем мире. В третьей главе апостол Павел частично описывает свою жизнь и свидетельствует, что для него нет иной ценности в жизни, кроме Господа Иисуса Христа. Он – его жизнь, пример совершенный и тема его пламенной проповеди Евангелия спасения иудеям и язычникам. «Я простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». 3 глава, 14 стих. Его святым желанием было познать Его, то есть Христа, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. 3 глава, 10 стих. Это, как было выше сказано, является золотым ключом этой главы. Апостол Павел радовался не только прощением грехов своих, что было весьма дорого для него, но стремился познать высшую истину. Находясь в заключении за Евангелие, апостол жаждал познать смысл и практику в жизни участия в страданиях Христа, сообразуя смерти Его. В другое время он писал Коринфянам: «Я умираю каждый день». Первое послание Коринфянам, 15 глава. Следует помнить, что эта глава тесно связана с воскресением Христа и весьма ясно передает доктрину воскресения с его удивительными результатами. После смерти пришло воскресение, а после воскресения – прославление. Когда Он упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, все предаст в руки Отца Своего Небесного. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 24 стих. Христос говорил, что Он пришел исполнить волю Отца Своего. Так и апостол Павел совлекался себя и стремился исполнить волю Христа Иисуса, Спасителя Своего, считая себя Его рабом. Он умирал для себя, своих желаний, удобств и хотений. Да поможет и нам Бог уподобиться апостолу Павлу в нашей жизни и служении. Христос умер за нас крестной смертью во искупление наше, хотя Сам не имел греха. Так и мы должны умирать для греха. Читайте послание к Римлянам, 6 главу. Там апостол Павел объясняет этот вопрос, хотя и весьма трудный для усвоения. Он говорит: «Почитайте себя мертвыми для греха». Это свидетельствует, что мы должны порабощать греховные пожелания, хотя они и будут проявляться в жизни, так как мы живем в теле земном, и плоть борется с духом. Некто сказал, что умереть со Христом – это означает погружение в жизнь духовную силою Святого Духа. Когда наша земная природа, подтвержденная греху, погребается во Христе, апостол Павел понимал, что познание Бога, Его ипостаси и путей Его не есть дело одного краткого момента, но событие всей нашей жизни. Мы познаем Его все больше и больше с каждым днем, преображаясь в образ Христа, совершенный и прекрасный. Апостол Павел подвязался в жизни, стремился вперед к познанию тайн Божиих, простирался к вышней цели, как на ристалище, на бегах, бежали молодые греки, чтобы получить венец, награду. Христос был постоянно пред взором его, в сердце и мышлении, и ничто не было в состоянии затмить его образ. Это свидетельство и было написано в духе смирения и кротости. Он искал только Божьей славы, а не для себя похвалы или величия и славы. Заметьте быстрый переход от свидетельства о своих чувствах и переживаниях к призыву, к зову духовному, направленному к верующим филиппийцам. Он сказал: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе». Он обращается к верующим: «И так, кто из вас совершен, так должен мыслить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 3 глава с 14 по 17 стих. Апостол Павел называл их братьями, потому что их цели и желания были одинаковы с теми, которые он имел. Люди смотрят на верующих во Христа и или видят в них прекрасный пример жизни и чувствуют желание уподобиться им, или же наоборот, теряют желание быть верующими и искать Бога. Вспомните Павла и Силу, которые были в темнице в Филиппах и ночью воспевали псалмы, будучи закованы в колоды. А потом произошло чудо великое ночью. Ангел Божий освободил их. Пример этих посланников Христовых сокрушил черствое сердце начальника темницы, и он уверовал Господа Иисуса Христа и весь дом его. Какая величественная победа Божия совершилась в ту ночь! Деяния апостолов, 16 глава. «Посему мы не живем для самих себя». Стихи 3 главы с 18 по 19 являются как бы в одном предложении, говоря грамматически: «Ибо многие, о которых я часто говорил, а теперь со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Горькие эти воспоминания апостола, страдальца в темнице. Что это за люди были в Филиппах, можно только догадываться. Они были плотские, самолюбивые и не жившие по духу, номинальные христиане. 1 глава, 15 стих. Продолжая размышление о том, что Христос — цель нашей жизни и служения нашего, мы должны помнить о нашем положении во Христе. Апостол Павел снова освещает вопрос небесного жительства, откуда мы ожидаем и Господа нашего Иисуса Христа. 3 глава с 20 по 21 стих. «Весьма много в этом мире есть людей, носящих имя христианина, но мало тех, которые приняли верой в сердце свои Господа Иисуса Христа, искупившего нас от власти греха и спасшего для вечности на Голгофе. Эти верующие избавлены от наказания за грех и стали детьми Божиими по милости и благодати Его. Это славное и царственное положение верующих во Христа, дарующее им небесное жительство, прекрасно и драгоценно. Будем хранить его силу и Святого Духа. Однако оно соединено с ответственностью верующих в земной жизни. Святая, богоугодная жизнь верующих является признаком, что они имеют надежду на небесное жительство. Верующие хранят себя в искушениях, которые приходят от противника душ наших. Они стремятся побеждать наветы лукавого. Всеоружие Божие верующего помогает угашать раскаленные стрелы дьявола, который в лукавстве своем и наступлении на Церковь Христову зачастую неожиданно атакует отдельных верующих. В большинстве случаев они выходят победителями, пребывая во Христе, который победил дьявола. Что это небесное жительство означает для верующих? Во-первых, превосходство его над всем земным положением. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где и Христос сидит одесную Бога. Это горнее, высшее, превосходящее всю мишеру славы и удовольствия мира сего. А потом отделение от беззакония, упование на Господа во всех нуждах и трудностях. Как Он не подаст нам и всего, в чем мы нуждаемся безмерно? Римлянам 8 глава 32 стих. Включает в себе это положение уверенность, надежду, что победа будет на стороне верующего всей Церкви Христовой. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Будем же достойно жить, как участники небесного жительства по вере во Христа. Аминь.